Удар по талибам в Афганистане. Следствие по делу о террористических акциях 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне обещало быть долгим и трудным. Уже первые аресты, допросы, а также обмен информацией между специальными службами стран антитеррористической коалиции показывали не только причастность Бен Ладена и его террористической организации к атаке на США, но и неожиданные для ЦРУ связи Аль-Каиды с множеством других террористических организаций, находившихся в подполье или на полулегальном положении в Египте и Саудовской Аравии, в Алжире и Албании, на Филиппинах и в Таджикистане, в Индии и Кении, а также еще в 10-15 странах. Становилось очевидным, что как ЦРУ, так и другие специальные службы Запада долгое время недооценивали и самого Бен Ладена, и его Аль-Каиду. Многие заявления, которые делал еще недавно Бен Ладен о войне против США или даже об уничтожении Америки, рассматривались как блеф, как радикальная, но пустая болтовня. Теперь приходилось браться за дело более серьезно. Соединенные Штаты предъявили талибскому руководству в Афганистане ультиматум с требованием о выдаче Усамы бен Ладена. Этот ультиматум был отвергнут талибами, и удар с воздуха по целям в Афганистане становился неотвратимым. Подготовка ударов возмездия по основным военным объектам Талибана и военно-тренировочным базам Аль-Каиды началась уже с 12 сентября. Выбор вариантов и сроков удара был невелик. Надо было действовать максимально быстро, но исходя из реальных возможностей США, расположения их военных баз, реального опыта вооруженных сил Америки, характера и расположения сил противника. Никакая армия не может успешно вести такие военные действия, которым не обучены ее генералы, офицеры и солдаты, а горы Афганистана – еще менее удобный театр военных действий для армии США, чем джунгли Вьетнама. Приходилось планировать те схемы бесконтактной войны, которые использовались в Ираке и в Югославии, но мало подходили для условий Афганистана. Однако общественность США требовала немедленных действий, и они начались 7 октября 2001 года в 21 час 20 минут по афганскому времени. В задачу ВВС и ВМС США и Великобритании входило уничтожение средств ПВО талибов и центров их военного и политического управления. Разрушались взлетно-посадочные полосы аэродромов, укрытия для трех десятков устаревших военных самолетов, казармы и тренировочные лагеря. Бомбы огромной разрушительной силы падали в горах и в ущельях, в местах предполагаемых подземных укрытий Бен Ладена и его вооруженных отрядов. Разрушались мосты и дороги, телефонные станции и радиостанции, системы электроснабжения. С 9 октября авиация США начала проводить и дневные налеты, нередко в форме свободной охоты за подвижными целями противника – танками, артиллерийскими орудиями, грузовиками. Наиболее сильные удары приходились на Кандагар и его окрестности, ибо именно здесь располагался штаб движения «Талибан». Но с 11 октября начались массированные бомбардировки целей в Кабуле и его окрестностях. Здесь была разрушена оставшаяся от прошлых лет военная инфраструктура – казармы, здание военной академии и военного госпиталя, телевышка, склад нефтепродуктов. В начале ноября интенсивность воздушных ударов США по целям в Афганистане несколько снизилась, но в северных районах страны она даже возросла. Приближалась не только зима, но и священный для мусульман месяц Рамадан. В Афганистане увеличивалась опасность голода, складывалась ситуация, когда огромные потоки беженцев вот-вот хлынут из Афганистана в Пакистан. В северных провинциях Пакистана росла волна протестов против бомбардировок соседней страны. Было очевидно, что Соединенные Штаты не могут расширить свое военное присутствие в Пакистане. Но для США открылась возможность существенно расширить свое военное присутствие в Таджикистане и в Узбекистане, где в их распоряжении были переданы несколько военных аэродромов. Возрастало здесь и российское военное присутствие, назревал какой-то радикальный перелом. Еще в субботу 6 октября 2001 года военные ведомства России перешли на усиленный режим работы. Все находились на своих местах, и в воскресенье 7 октября президент Буш позвонил Владимиру Путину в Кремль примерно за полтора часа до начала воздушного удара по Афганистану, когда американские самолеты уже поднялись в воздух. Путин принял это сообщение с пониманием. Россия не была участником начинающихся военных действий, но она не была и нейтральным наблюдателем. Россия поддерживала действия США и Великобритании, и не только политически. На следующий день, в понедельник 8 октября, президент Российской Федерации собрал в Кремле совещание руководящих деятелей страны и главных министров-силовиков. «Террористы считали, — сказал Владимир Путин на этом совещании, — что современная цивилизация раздобрела, стала неповоротливой и утратила способность к сопротивлению. Но они просчитались. Ущерб от их нападения был настолько велик, что это не могло не вызвать ответного удара. После 11 сентября человечество повзрослело». Владимир Путин обозначил и основные параметры участия России в развертывающейся антитеррористической операции. Это была в первую очередь масштабная гуманитарная помощь Афганистану. Самолеты МЧС с грузом продовольствия, медикаментов, палатками и другими грузами, необходимыми населению северных провинций, начали отправляться в Таджикистан на границу с Афганистаном. Осуществлялась, однако, и военная помощь подразделениям Северного альянса. Министр обороны России подтвердил, что наша страна и раньше оказывала этим подразделениям военно-техническую помощь, которая теперь будет расширена. По российскому телевидению показали вскоре совместные тренировки американского и российского спецназа по поиску и спасению пострадавших военных. Россия не возражала против решения президента Узбекистана Каримова передать в распоряжение армии США одну из военных баз на юге Узбекистана. Россия не готовила, однако, никакой собственной военной операции на территории Афганистана. Об этом говорил Владимир Путин, об этом же не один раз говорил и министр обороны Сергей Иванов. В графике президента РФ на октябрь были сохранены почти все намеченные мирные мероприятия и встречи. Правда, 7 октября Владимир Путин воздержался от поездки в Санкт-Петербург, чтобы отметить с друзьями в любимом ресторане свой 49-й день рождения, как он это делал в прежние годы. Однако всего через два дня, 9 октября, он вылетел в Оренбург для участия в выездном заседании Президиума Госсовета, посвященном проблемам сельского хозяйства и землепользования в России. Эта поездка была запланирована еще до 11 сентября, и к ней шла подготовка в Госсовете, в Министерстве сельского хозяйства и в Оренбурге. Интенсивность работы президента России, и без того значительная, еще более возросла после 7 октября. Ему приходилось следить за многими, подчас неожиданными событиями в разных частях страны и мира. О ходе военных операций в Афганистане ему докладывали из Генерального штаба внешней разведки МИДа.